Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Знаете, спасибо за потрясающее поклонение. Просто немножко, просто поиграть еще чуть-чуть. Пока люди найдут свои места, успокоятся, и пусть глаза у них тоже приоткроются. И аллилуйя, да, вот движуха такая, вот движуха. Да. И, Ирина, я можно вот эту Библию? Я почти, наверное, согрешу, если ее отсюда уберу. Здесь, да. Да, она, ну, нереальная. Ну, я, знаете, что это такое у меня в руке? Нет. Сын, что это такое? Это твоя Библия. Да, это моя Библия. Хорошо? Амин. У тебя есть твоя Библия? А я с девайсом. Аллилуйя. О, так чудесно быть здесь, правда? Мы вообще думали приехать тихо, скромно, мирно, сесть около туалета там и посмотреть, какая радость здесь есть. Вот, спасибо вашим пасторам, Алексею и Ирине, что у нас получилось здесь также послужить. И я сегодня здесь с большой компанией. Здесь Лена, моя супруга, Кирилл здесь, старшая дочь с мужем. И где-то внучка движуху-межуху наводит. И Софья здесь еще. Короче, мы всем табором. Да. Ты знаешь, это хорошо. Твой табор должен быть вместе с тобой. Алло. Вы здесь? Дети, это не жертва. Это не атака на твою жизнь. Хорошо? Твой табор, он должен быть там, где ты. Сделай все возможное и невозможное. О, аллилуйя. Давайте еще помолимся немножко. Аллилуйя, машики, ламонда. Господь, я благодарю Тебя за это время. Я прошу Тебя, чтобы Ты использовал мои уста, чтобы Ты использовал мое сердце. Как Ты хочешь. Господь, говори к своей церкви, говори к своему народу. Говори, Дух Святой. Пусть сила Твоя будет здесь, чтобы их вера, она зиждилась не на словах, но на силе Твоей. О, аллилуйя. Я благодарю Тебя. О, аллилуйя. Твое присутствие. О, аллилуйя. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Аллилуйя. Некоторые из вас здесь, вы так давно не были в душе. Я не имею в виду душ физический. Я имею в виду, что ты так давно не переживал свежесть Божьего потока, Божьего дождя, как влага насходит, и ты выходишь оттуда, ты такой свежий. Тебе дальше жить хочется. Как будто Бог refresh сделал. Знаете, что такое? Как сказать по-русски? Обновил. Освежил. О. Освежил тебя. Ты стал свежим. Знаете, даже овощи бывают немножко взбрызгивают, они так. О, аллилуйя. Опять огурчик, пупырышки. Пык-пык. Все нормально. Зеленый снова. Попка не мягкая у этого огурчика. Все хорошо. Жизнь идет дальше. Нам так это нужно. Нам нереально. Нереально это нужно. Я сегодня хочу немножко возбудить в вас вот такую ревность по Богу. Можем мы с вами прочитать одно утверждение? Иоанн 15 глава 7. Если прибудете, христиане города Щелково, во мне, тогда слова мои в вас прибудут. И поэтому то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы, христиане Щелково, принесете много плода и будете моими учениками. Упс. Знаете, у меня есть две пары очков. Вот эти очки, это просто благодать. Я не так ими хорошо, но вот эти очки, когда я одеваю, я такое вижу. С какими вы хотите, чтобы я был? Я хочу еще сегодня говорить немножко о вере. Не о Вере Ивановне там, а то, что Бог, Он говорит, вера. Здесь есть праведники, я надеюсь. Есть здесь праведники? В основном, здорово. Смотри, Писание утверждает. Моя Библия, она говорит мне. Я не знаю, что говорит ваша. Моя говорит мне. Павел, праведный будет жить своей верою. Я должен найти это. Если Библия ко мне говорит и обращается ко мне, я должен найти это. Что значит праведник будет жить своей верою? Я однажды был на одной встрече молитвенной, и там за кого-то помолились, за исцеление. И они помолились. Знаете что, я чувствовал, что ни один из них не верил в то, о чем они просили. Они сделали это весьма традиционно. Кто-то понимает, о чем я говорю? Тебя просили о ком-то или о чем-то молиться. Скорее всего, ты молился традиционно. Традиционно, правда? То есть помолись, есть стук, Господь, и все. Раз, и дальше идешь. Такое бывает. Но с Богом так не бывает. К Богу мы не можем прийти традиционно как-то. Вот если вот будет маркер сейчас, и это будет фантастика. У вас в туалете здесь есть такая штука, которая мыло давит. Видели? Ты знаешь, я туда сегодня попал, и я понял, что такое вера. Я первый раз нажал, туда не попало, я убрал руку, через минуту оно упало. И я подумал, надо повторить. Раз нажал, и надо ждать. Я же нажал, должно выскочить. По-любому, если я нажал, а оно является таковым, куда жмешь, оттуда выходит, оно должно выйти. Даже если через минуту, все равно жди. Земледелец ждет драгоценного плода, правильно? Посещающий туалет ждет жидкого мыла, если давит. Есть такая штуковина. Если вы хотите преуспевать в вере, как и Писание говорит, что вы должны, скажи соседу, очнись, ты должен преуспевать в вере. Спасибо, спасибо. Вы давайте дадим ей просто для Господа, да. Слава Богу, слава Богу. Вам нужно знать вот эти две буквы. Чтобы преуспевать в вере, вам нужно знать две буквы. Это называется принцип Пашкова. Да, кто-то говорит, это правильное питание. Кто у кого? Я нашел его в Библии. Это не мой принцип. Но я стал, я взял его, это мое. Это мое. И он звучит так. Даже не звучит, а один 30-31. Это принцип Пашкова. А математики есть здесь? Ну, у вас там есть, да. Давайте попробуем. Один разделите на 30, пожалуйста. Давайте посмотрим это отношение. Один разделить на 30, сколько будет? Хорошо, целое число дайте мне. Да. Ну, знаете, что там будет первое? 0 целых, запятая, потом будет снова 0, потом 3, 3, 3 и погнали. А если мы разделим 30 на 1, будет сколько? 30. В процентном отношении 100%, правильно? 100%. Здесь даже до нуля не дотягиваем. Итак, принцип в чем заключается? Если ты хочешь, чтобы было 30, а не 0,6, тебе нужно кое-что понять. Если ты читаешь Слово Божье один раз в месяц, то твоя вера будет зиждеться на околоземной орбите. 0,0 и погнали. Фактически у тебя шансов нет получить что-то от Господа или ходить по вере. Но если ты 30 раз в день... Алло, ты еще на проводе? Но если ты 30 раз в день обращаешь свои красивые глаза в Писание и читаешь, 100% с тобой что-то произойдет. Это принцип Пашкова. И я взял его, знаешь где? Не в этой красивой голове. Давайте еще раз мы прочитаем, что мы читали. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, а с какой стати они будут пребывать там? Ты ни одного шанса не даешь ему это сделать. Да ну у тебя ж куча движений и всяких прошений, и нужд, и остальной всякой лабуды. Где же... Мне же нужна вера проходить через все это, но ты не сможешь проходить, как Бог видит и хочет, если у тебя будет 1:30. Вы здесь сейчас? А если ты 30, смотри, Иисус Навин, крутяк вообще, вот, бабах такой. И когда Моисей, помните, умер, помните, он умер? Помните, мы были на похоронах все? Мы, правда, не видели его могилу, но мы были там все. Когда Моисей, который нереальные вещи творил, и Иисус Навин это видел, и Бог приходит к нему, говорит, Миша умер. Знаете, с чего книга Иисус Навин начинается? Вот с этих слов. Моисей умер. Он говорит, это конец. Они побьют меня камнями сейчас. Помните, они раз в месяц регулярно хотели Моисея бить камнями. Помните? Ты хотел быть пастором такой церкви? На регулярной основе. Раз в месяц. Еды нет чуть или чуть-чуть меньше. Камни в руки. Они были чемпионами мира по забиванию камнями. И он ему говорит, точи ножи, вставь новые зубы, дикую прическу и боевой раскрас сделай. Поведу тебя в землю, будешь воевать. Он ему говорит, помните слова? Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Поучайся в ней день и ночь, чтобы твои глаза туда, чтобы твои глаза не отрывались от этой книги. День и ночь. Когда последний раз ты углублялся в Писание? Можно попросить вас, пожалуйста, что я попрошу сейчас, сделайте это, ладно? Вы мне обещаете, что вы это сделаете сейчас? Обещаете? Да, мы найдем сейчас духовные фразы, чтобы увильнуть. Но как Иисус, Он говорит ученикам, идите за мной. То есть Он говорит, подпишите вот здесь. Он говорит, а где условия договора? Он говорит, условия потом скажу. Это же так было? Ты когда-нибудь давал себя на работу, и директор, который тебя принимает, говорит, вот здесь поставьте свое имя, и там пустой лист. Ты говоришь, а условия? Он говорит, я потом тебе расскажу. Да ты бредишь, я не буду на такую работу наниматься. Может, ты такие условия напишешь, что я всю жизнь буду на тебя работать. Так и будешь? Пойми, ну можно попросить вас сделать что-то, вот что я вас о чем я попрошу? Хорошо, не буду мучить. Скажи соседу, пожалуйста, не читай больше Библию. Это не подвох. Пожалуйста, скажи ему, не читай больше Библию. Да ладно вы такие духовные. Ну, скажи ему, пожалуйста, вот доверься мне. Хорошо? Доверься мне сейчас, скажи соседу. Есть вторая серия, не переживай. Скажи соседу, не читай больше Библию. Скажи. Пожалуйста, скажи ему. Пожалуйста, еще, кто не сказал, скажи ему, не читай больше Библию. А теперь выдох, скажи, ее тебе нужно изучать. О, аллилуйя. Освободил, слава Богу, да. Я прошу тебя, не читай больше Библию. Что тут у нас? Пошел и удавился, не. То есть, тебе нужно изучать это слово. Когда ты будешь изучать это слово начнет заходить в твою дремучую жизнь. Оно выведет тебя из того плена, в который ты попал. Возможно. Смотри, тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Есть две вещи, да, что мы делаем. Первое. Это, он говорит, принесете много плода, а второе, будете учениками. А что важнее, принести плоды или быть его учениками? Важно нести плоды и быть его учениками. Вы говорите, нести плоды, это быть его учениками. А что же важно? Смотри, нести плоды, это то, что ты делаешь. А быть учеником – это то, кто ты есть. У тебя не всегда может получаться нести плоды, но учеником ты должен быть. Независимо от того, несешь ты плоды или нет. Но если ты станешь его учеником, плоды неизбежно. Плод будет неизбежен. У тебя нет ни малейшего шанса быть бесплодным. Почему? Потому что плодовитость не из-за ветки. Плодовитость из-за жизни, которая двигается в стволе. Ветка на стволе, плод будет. Вы мне не верите? Аминь. Давайте посмотрим. Смотри, Евреям 11:1, там написано так. Вера это есть... Can you repeat, please? Вера – это что есть? Осуществление чего? ожидаемого. У меня вопрос. I have question. Что ты ожидаешь? Блин, зачем ты спросил? Ты все испортил. Если есть вещи, которые вы ожидаете, или вы ничего не ожидаете, а я ожидаю воскресного собрания. Пойми, христианство не заключено в воскресном посещении церкви или слушать социальную проповедь какую-нибудь. Надеюсь, не полегчает. Может, помолятся, и волосы новые вырастут. Или мне тут хорошо? Конечно. Смотри еще раз. Вера – это есть осуществление ожидаемого. Потому что есть уверенность. То есть, смотри, да, вот как супер. Как супер здесь. Смотри, вера – это ожидание. Ты не можешь ходить в ожидании. Вот я зашел в туалет и снова убедился, что вера – это ожидание. Нажал, а нету. Нажал, а нету. Подержал немножко руку. Перестал ожидать. Убрал руку, оно ляпснуло там. Как похоже это на нас. Мы потыкались немножко. Бог не отреагировал на наши потыкались. Бросили эту бабку, пошли чужую, другую бабку искать. Пойми, и вот такая наша жизнь. То есть мы постоянно что-то тыкаемся в каком-то мимолетном ожидании, но до конца таки и не ожидаваем, чтобы получить. Знаете почему? У нас нет уверенности в том, что это есть. Алло! Ты на проводе еще? Если есть уверенность в том, что это есть, смотрите, автор пишет странные слова, очень странные. 2 Коринфянам 4:18. Когда смотрим не на видимое, но на невидимое. Как можно смотреть на то, чего не видно? Бред сивой кобылы. Как можно смотреть на то, чего не видно? Либо он тут какими-то другими глазами смотрит, либо он думает, что это есть, на самом деле этого нет. Смотри, итак, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Смотри, с точки зрения человеческого определения, это абсурд. Видеть невидимое, правда? Ну как мы? Как вы думаете? Можно ли видеть невидимое? Можно видеть невидимое? Аргументируй. Я разговаривал с мальчиком, ему 7 лет, да, Кирюша? Я вам говорю, слушай, там Шрека кто-то знает? Откуда вы его знаете? Я ему стал говорить, за Шрека, он говорит, Шрека не существует. Я ему так сказал, аргументируй. Почему ты думаешь, что Шрека не существует? Он говорит, Иисус существует. Мальчику 7 лет. Я ему говорю, ты Иисуса видел? Он говорит, нет. А Шрека ты видел? Нет. Так в чем суть? И того, и другого ты не видел. В одного ты веришь, что он есть, а в другого нет. Почему? Вас спросить можно? Ты говоришь, да, Павел, не дури нам голову, мы знаем, Шрека придумали, нарисовали, это же мультфильм. И он так немножко его запутал. Я говорю, знаешь что, Кирилл, независимо от того, кто думает, как и что, главное, что ты веришь. Главное, что ты убежден. У вас есть убежденность, что он есть? Ну, не Шрек, а Иисус, я имею в виду. У вас же есть, да, убежденность? Ты знаешь, многие люди, они тоже убеждены, что Шрек, он есть. Вот такой зеленый, вонючий, и любит всякие вещи делать. Смотри, если мне говорят, что что-то есть то, что я не вижу, тогда у меня вопрос к себе, почему я это не знаю? Знаешь, как два еврея встретились, он говорит, как дела? Он говорит, да что ж там такой бизнес? Он говорит, слушай, почему меня там еще нет? Если там хорошо, почему меня там нет? Знаете что? А мы пользуемся тем, что христианство – это в смысле походы в церковь. Каждое воскресенье. Да, еще на домашнюю группу я хожу. И когда призывают к пожертвованию, даю то, что мне не нужно. Болтается в кошельке что-то. Ну, дал. О, да-да-да-да-да. Скорее всего, тогда это про вас. Да не, тут, конечно, это не про нас. Смотри, если я не вижу то, что Бог говорит, это есть. Мы здесь очень пели песню хорошую «Открой мне глаза». Правда? «Открой мне глаза». Смотри, Писание говорит, что праведник ходит по вере. Смотрите, единственное, как можем мы прикоснуться к невидимым вещам, это только вера. Ты слышишь меня? Только благодаря вере. Ты говоришь, ну Иисус, Он же был, и эта женщина, которая, помните, страдала кровотечением 12 лет, вы помните? Она, что, вы помните, она говорит, хотя бы, ибо говорила, хотя бы к одежде его прикоснусь, буду здорова. И когда она это сделала, что с ней произошло? Вы верите в это? Вы видели эту женщину? А почему вы верите? А почему вы верите в Библию? И что? И что? Я не спорю с этим. Это твое мнение. Пойми. Ты молодец. Но есть определенный факт. Не мнение, а факт. И знаете, где этот факт? Он должен быть внутри тебя. Не в голове, не у меня и у тебя, а у тебя самого. У тебя должна быть персональная вера, чтобы ходить с Богом. Тебе нужна вера. Чтобы ходить с Богом, тебе нужна вера, необходимость, условия. Писание говорит, что приходящий к Богу, что там? Он должен веровать. Пойми, есть уверовавший, а есть верующий. Смотри, Иисус сказал, уверовавший – это факт. Ты уверовал, и что дальше? Ну, мне расскажут, что дальше. Куда ходить, что давать, с кем встречаться. Это не значит, что он верующий. Смотри, Иисус сказал к уверовавшим в Щелково. Что он говорит? Он говорит, друзья, этого мало. Так он сказал. Кто знает, что он так сказал? Вы Библию читаете? Мы не читаем Библию, мы изучаем ее. Поймали меня. Иисус в этой книге написано, если вы верите в Библию, Он сказал, и сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям. Что Он сказал? Идите домой, все хорошо? Он сказал, если вы пребудете в Моем Слове, тогда вы познаете истину. И тогда, как ту истину, которую вы познаете, она принесет вам свободу. Так или нет? Если бы этого было бы достаточно факта уверования, тогда бы Иисус не говорил дальше, что теперь, дорогие, вставайте на путь Богопознания. Почему? Потому что придут времена, когда только по вере и только из-за веры. Не то, что ты куда ходишь, а то, каким ты являешься, ты будешь проходить трудные времена. Только по вере. Не по знанию, не по умственному согласию. Знаете, что есть умственное восприятие? Я согласен, что Библия – это Слово Божье. Друзья, этого никакого образа не имеет отношения к Богу. Hello. Смотри, а без веры, угодить Богу что? Невозможно. Ёлы-палы, как мы сюда попали? Пал, ты убил нас. Я вам сейчас пулю такую кину, можно? Вы же из Щелково, вы люди умные. Я надеюсь, вы меня поймете. Кто-то может красный выковырить? Окей. Всем видно? Вот эта линия и ниже, это называется... Кто-то видит, что я написал? Это ум. Все происходит на уровне ума. Ум – это философия. Это умственное восприятие. А Бог, Он где? Он превыше ума. Упс. И все то, что хочу я сделать с Богом, вот здесь, it's not possible. Это невозможно. Почему? Вера не растет и не живет, и не двигается, и не укореняется, не утверждается в уме. Hello, anybody here? Чтобы ходить с Богом, нужно зайти вот в эту вещь. А вот тут-то как раз-таки и не видно ничего. Вот засада. Все, что выше ума, не видно. Кто-то понимает, о чем я говорю? Что же делать? Сухари сушить. И когда ты начинаешь какие-то вещи делать, вот люди ума, они начинают атаковать тебя. Они говорят, это невозможно. Почему умственные возможности исчерпаны? Это беспечно. Это неправильно. Нельзя давать столько. Это безумие. Типа он умный. Это нелогично. Это не этично, не критично. И знаешь, и они сочинили песню. Кипит наш разум возмущенный. И в смертный бой идти готов. Я тебе скажу, вот ты проиграешь здесь. Твой ум скопытится вот выше чуть-чуть. Почему Бог и его сфера, там можно двигаться как? Только по вере. Дорогие, чтобы по вере нужно ПП. Нужно, чтобы не один к 30, а чтобы 30 к одному. Тогда Слово Божье произведет. Знаете, есть такой термин. Я учитель географии, физики, что еще? Истории. Правда? Я преподаю физику, историю и географию. Что такое слово революция? Кто-то знает? Ну, пожалуйста, историки. Что? Нет. Это изменение общественного строя. Это называется революцион. Революция. Итак, смотри, когда ты начинаешь не 1:30, а 30:1, с тобой происходит что? Революция. Я вас поздравляю. Извините, что я счастлив. Пойми, когда с тобой происходит, ты начинаешь говорить, люди, типа нормальные, перестают понимать тебя. Ты слышишь, что я говорю? Вы слышите такое? Мы имеем ум Христов. Ты слышал такое из Библии? Да. Пойми, это Слово Божье говорит, что так есть. Но по факту мы не пользуемся этим. Знаете почему? Мы не можем на голову это натянуть свою. Своя-то голова надежней. Правда? Своя-то умней. Правда? Это же моя голова. Это мой умный ум. И это я так думаю. Это у меня такое. А мы я туда-сюда. И Бог говорит, ну и оставайся. Пойми, чтобы ходить по вере, нужно иметь ум веры. Пойми, если голова не дружит с сердцем, ты странно будешь выглядеть. Ты очень странно будешь выглядеть. Поэтому нужно голову подружить с тем, во что ты веришь. Как? ПП? 1:30, 31. Когда ты читаешь Слово Божье, Слово Божье начнет что? Выправлять фарватер для веры. Почему? Когда Бог начнет тебе говорить свои слова, у тебя будет стопор. Смотри, эта женщина говорит, хотя бы к одежде его прикоснусь, и что буду иметь? Я исцелюсь. А ты говоришь, Иисус, ну сейчас ты не ходишь, как я к тебе могу прикоснуться? Ты спрашивал так когда-нибудь? Спрашивал. А Иисус тебе говорит, не тупи. Слово Божье. Знаете, что Христос, Он явлен как сущность, как личность через Слово Божье. В Откровении написано, что Он есть Слово Божье. Живое Слово, сошедшее с небес, обрело скинию и ходило с нами. Помните, Иоанн, 1 глава. Вот скиния, не в пустыне скиния, а вот скиния. Вы знаете, что Иоанн, он, когда он пишет, он говорит, что Иисус пришел и стал плотью, да? А в оригинале написано, стал скинией. Люди, когда касались Его, они касались скинии. Внутри было присутствие Божье. Так вот, смотри, как прикоснуться к Иисусу Христу? Через Слово. Через Слово. Он отреагирует на то, как ты говоришь. Это еще один аспект. Дай мне послушать, о чем ты говоришь, и я скажу тебе, где ты будешь. Вы слышали, о чем люди говорят? Я снова заболею. Че, каждую весну я болею. Продолжай. Пойми, вера — это единственное, на что реагирует Бог. Вот по-настоящему. Есть из милости, а есть по вере. По вере намного больше, чем из милости. Можно сказать вам несколько еще вещей? Вы куда-то торопитесь? Евреям 1:7. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо. О, ты видишь? Ной знал то, чего не было видимо. Почему? Бог открыл ему это. Бог открыл ему. Пойми, когда ты читаешь Слово Божье начинает тебе открывать того, что еще пока в физическом мире, послушайте меня, это важно, оно не существует. Можно еще раз это скажу? Когда Бог говорит с тобой через Библию, и Он открывает, то есть оживание, говорит вещи, Он говорит, но это в физическом мире пока не существует. Ты еще не видишь его физическими глазами, но это есть. Ты просто не дошел в этот день, когда ты это увидишь. И смотри, Ной написано, благоговея, следующий, можно стих? Оп, смотри, приготовил ковчег для спасения дома. Абсурд. За 1000 верст до большой воды, когда люди не знали, что такое дождь, потому что не было, он начинает корабль космический строить. Люди говорят, ты что делаешь? Он говорит, это, верю Богу, да ты гонишь. Дождь будет, потом будет, захлебнетесь чуть-чуть все. Да не гони, Ной, давай это, завязывай. Мы знаем, что ты религиозный тип такой, ну не до такого же. Лодку строить стал. Ты знаешь, где первая вода поближе здесь? Говорят, что где-то. Как может сюда прийти? Пойми, то, что делал Ной, это говорит, знаешь, о чем? Это говорит о его вере. Правда? Вера дала силу Ною строить то, что другие не строили. Раз, и построили. С валидолом, правда, но зато построили здание церкви. Да не, мы не с валидолом. Авраам повиновался призванию из-за веры. Моисей отказывается называться сыном дочери фараона вообще. Дундук. Как можно было от этого отказаться? Он принц. Он говорит, пойду глину месить. Ты сделаешь так? Ты не сделаешь. Ты не будешь делать, когда все хорошо. Нехорошие вещи по относительности другого мышления. Правда? Представь, все хорошо. И вдруг ты говоришь, я оставляю. Куда? Ты знаешь, и люди перестанут понимать тебя. А тебе не важно, понимают тебя они или нет. Это к ним никакого отношения не имеет. Понимаете, о чем я говорю? Твое хождение с Богом, это никакого отношения имеет к другому человеку, как он ходит с Богом. Мы поехали на миссию с большой достаточно церкви, около где-то, ну, около, наверное, тысячной церкви. Я там вел прославление, там дачка, тачка и собачка, и, ну, все бабах, такой вот, вот так. Вот там люди встречали, говорит, о, там, Павел, ты говоришь, о, как вас зовут, вы откуда? Он говорит, да я хожу в эту же церковь, в которую ты ходишь. О, извините. И потом ты начинаешь просто понимать, что Бог начинает к тебе просто обращаться. И Он говорит, оставь это. Я поведу тебя в другое место. И ты понимаешь, что там тысячной церкви не будет. И кроме бесов никто тебя там не ждет. Но пойми, есть вот такой момент поверить. Авраам повиновался призванию. Не просто Богу, а тому пониманию, которое у него было. И это же можно спутать. Может, ты знаешь порцию пельменей на ночь, короче, сибирской короной как дал. Ночью кошмарики такие наснились. Утром встал, Господь призывает в Колумбию. Наркобаронам проповедовать. Да ты гонишь, давай расслабься и иди. Знаешь, как у меня сын однажды летом, вот я не знаю, наверное, 6-й класс был, да, и вдруг он, хочу, короче, литературу почитать. Он никогда не читал книг. Первую книгу, которую он прочитал, это «Вера, побеждающая мир». Какая? А, постоянно растущая вера. Ну, все равно о вере что-то. И он летом, юг, лето, читает литературу. Какой умный мальчик. Ух, такой елей на сердце. Наконец-то взялся за голову. И друг его приходит, говорит, ту-ту-ту в окно. Киря, а, выходи. Нет. Да ладно, выходи. Да нет, не могу. А что? Да я литературу читаю. Знаешь, только на секунду такое затишье, потом, да ты гонишь. Обычные люди летом в 6 классе литературу не читают. Вот когда ты делаешь необычные вещи, люди думают, что будет что-то ненормально. Почему? Нормальные же люди просто ходят в церковь. Алло? Нормальные же люди, они просто, ну, посещают, в общем-то, собрание. Ты какое собрание посещаешь? Я там, а ты какое? А я вот это. Ой, какая сегодня проповедь была. Проповедник такой. А о чем говорил? Что-то о вере там, что-то там. Короче, нормально все было, не задавая глупых вопросов. Смотри, Моисей лучше захотел страдать с народом Божьим. Это ни в какие ворота не входит. Смотри, лучше захотел. Смотри, захотел. Ключевое слово. Захотел. Вот хочу оставить позицию принца и страдать с щелковским народом. Да ты гонишь. У нас же нормально все. Когда люди узнали, что мы уезжаем на миссию, один человек мне сказал, Павел, тебе что не хватает? Я серьезно? Это друзья мои говорили из церкви. Павел, куда ты прешь? Что тебе не хватает? Что тебе не хватает? У тебя все. Квартира, машина, дача. Служение, лидер, аданджа, чего тебе не хватает? Им сказал, вот поэтому я и еду, что ты задаешь мне такие странные вопросы. Я не живу, потому что мне должно что-то хватать или не хватать. Аврааму чего не хватало? Чего он туда поперся? Пошел туда, вообще нонсенс. Ты куда? Не знаю. Авраам, да ладно, прекращай. Куда? Бог сказал выйти, а куда не сказал. Сказал, попозже скажет. Может быть. Он Бог, он знает, скажет, не сказать. Он сам решает, говорить или не говорить. Представь. Ты говоришь, да не, Павел, такого не бывает, это не в христианстве. Ну, почитай Писание. Пошел туда, не знаю куда. Он встретил то, он вообще не думал, что он встретит это. Он говорит, о, Авраамаша. Знаете, что он встретил? Он встретил Бога. Это самое лучшее, что он мог встретить, правда? Он говорит, да у меня есть друг. Авраам его зовут. Представь, ты друг Бога. Ты где ему идешь? И там пацаны такие, ты кто такой, ты откуда? Что там, кто там, как бы, за тобой? Ты говоришь, да я с Богом, как бы, дружу чуть-чуть. Как один мне тип такой, знаешь, там, со всеми, что-то, Ванька косой, Петька хромой, там, то, все, что-то мне газовал там. Я слушал, говорю, слушай, ты Иисуса знаешь? Он говорит, раз, не Иисус, это Иисус. Типа, что об этом спорить? Да я говорю, вот он моя крыша. могу подвинуться. И он все, он сдулся, спустился. А кто против Иисуса? Что он, больной, что ли? Знаешь, как бы ты не крутой был, а если ты дружишь с Богом, но ты должен знать, что ты дружишь с Ним, правда? Сказать там, мы его то, как Павел, и говорит, это что за типы? Павла знает, Иисус известен, а вы кто? А мы из церкви Слова Жизни города Щелково. Тебя сам не впечатляет, куда ты ходишь вообще. Может, они тоже в ту церковь ходят, в какую ты ходишь. Но они в это не ходят. Бесов впечатляет. Знаешь ли ты Бога? И знает ли Бог тебя? Правда? Вот это впечатляет бесов. Он говорит, Павла знаем, Иисуса знаем, а вы кто? И они там что-то хвалят. И помните, он такой стриптиз устроил там. Ну, тяжелая была у них жизнь потом. Смотри, поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал куда? Может прийти вот на воздаяние? Воздаяние было, оно еще не было. Смотри, когда мы говорим, мы сначала верим, а потом мы получаем. Ты понимаешь, о чем я говорю? Сначала верим, потом получаем. Сначала жмем жидкое мыло попозже. Но ты я не видел, есть ли там мыло или нету. Если стоит эта штуковина для жидкого мыла, оно должно там быть. Ты стоишь и жмешь, и держишь. Ты говоришь, мыло потечет, не потечет, потечет, не потечет, потечет. Да не потечет. А почему? Ну, потому что не потечет. Почему ты думаешь, что оно потечет? Потому что я жму. Не потому что я просто верю, что тут есть мыло. Вы слышите меня? Потечет, потому что я жму на то, что делает его текучим. Вот так и вера. Помнишь? Сердцем веруют к праведности. Устами исповедуют. Итак, что же есть вера? Вера – это сердечная убежденность в том, что это есть. И когда я ожидаю это в терпении, я буду вознагражден за свою надежду. Вера – это убежденность. Помнишь, вера что? Это осуществление. Осуществление того, что я ожидаю. А почему ты это ожидаешь? Потому что я убежден, что это есть для меня. Потому что мыло потечет. Почему? Потому что я стою и давлю. Ты говоришь, я не уйду отсюда, пока мыло не потечет. И вот тут вопрос. Откуда ты знаешь, что оно потечет? Вот откуда ты знаешь? Можно сказать вам одну фразу? Можно? Вы когда-нибудь исповедовали что-нибудь? О, там, я богат на всякое доброе дело. Иисус Христос искупил меня от проклятия, немощи, болезни, духовной смерти. Я уплатил все свои десятины, и небо открыло для меня. Я благословен, и холодильник мой благословен. Ряды. Знаете, что мы делаем? Мы можем читать это как мантру. Адумана, анаману, анумана, ану. И не происходит. Как брат мне говорит, Павел, вера не работает. Слово Божие не работает. Я говорю, почему? Что случилось? Он говорит, я шел домой и исповедовал в моем, моей хлебнице есть хлеб. В моей хлебнице есть хлеб. Аллилуйя, я благодарю тебя за хлеб. В моей, говорит, я пришел, и хлеба не было. Слово Божье не работает. исповедание не работает. Я говорю, пойми, перестань верить в волшебные хлебницы. Лучше найди работу. Да? Вы знаете как, чтобы доллары выросли на твоем дереве? Первое, это нужно найти газету. Второе, там нужно найти объявление. Третье, нужно позвонить туда и договориться о встрече. Четвертое, устроиться туда на работу. Пятое, отработать хотя бы месяц, получить зарплату, взять рубли, перевести их в доллары и лечь спать. А ночью в 2 часа поставить будильник, проснуться и быстро выйти во двор и на прищепочках повесить доллары. И быстро в люлю снова. Ставишь будильник на 8 утра, просыпаешься, солнышко. Открываешь форточку. Ёлы-палы, доллары растут. Очуметь. Вот это вера. Вот это сила. О, и сразу звонки, ты тренинги будешь проводить, как доллары попадают на дерево. Друзья, это немножко не так работает. Смотри, Иисус говорит, имейте веру в Бога, потому что вы будете говорить, и все, что вы не скажете, будет вам. Ты знаешь, это нереальное утверждение Иисуса. Но нереальное. В это трудно даже поверить, что если ты будешь говорить, это будет. Иисус же сказал ученикам это, правильно? Говорит, рави, смотри, смоковница засохла. А он говорит, конечно, засохла, это же я сказал. А, идем дальше. Он говорит, он к ним просто поворачивается и говорит, имейте веру в Бога. А в греческом именно так написано, имейте веру в Бога. То есть ты не можешь двигаться по вере, не имея именно самого Бога здесь. Помните, он говорит, прибудьте во мне, чтобы мои слова попали к вам. А когда мои слова попадут к вам, тогда все, что вы не будете говорить моими словами, это будет вам. Почему? Потому что это мои слова. Я говорю к творению, и творение послушается. Почему? Я его создал. Но что мы делаем? Мы просто берем слова, не имея в виду его, берем на свои уста и читаем как мантру, и не происходит. Пойми, без мышления вот такого, ну, это не будет. Не будет этого. Я верю всем сердцем, что когда мы проводим время с Богом, Бог, Он вкладывает себя в нас. И тогда, когда просто это поднимается, ты можешь стоять и просто говорить. И это будет происходить. Говорит, а давай булочки сейчас здесь сделай. Словом, скажи, и булочки появятся. Дело не в булочках. Дело в том, что есть воля Божья нести плоды. Эта женщина говорила, хотя бы только к одежде его прикоснусь. Недавно был такой случай у меня. Не у меня, у одной женщины. Даже девушки, она... У нее была шизофрения с какой-то там эпилепсией, то есть, короче, там букет. То есть, дома, когда ей вот так говорили, церковь, ее просто начинало бить демоны сразу. Например, Бог, Иисус. Вот такие слова всякие. И ее начинало просто такой, издевался, да, сатана. И одна сестра, она знает ее родителей, она пришла к ним и говорит, к нам приехал человек, я могу ее взять в церковь. А ей мама говорит, ты же знаешь по поводу церкви. То есть у нее вообще вот начинается. Она говорит, ну давайте попробуем. Давайте, я верю, что все получится. И у нее такая была вещь, когда она выходила куда-то, она брала два ножа. И ножи, знаете, такие вот для канцелярии. Ну, такие. Отломилась уже, затупился. Они острые нереально, как бритва. У ней в сумочке постоянно было два ножа. То есть, если что-то не так, она скрывалась. Она может горло себе. И она поехала с этими ножами в церковь, короче, на собрание. И эта сестра с ней, ну да, поехала. Я представляю эту сестру. Ну, она знает, но об этом едут как на собрание. И ножи же у нее, она может и себя пописать, и кого-то другого, она не в меня. Ну, и я ничего об этом не знал вообще. Ну, там ну, люди приходят. И потом, на утро у нас была лидерская, и эта сестра, она одна из лидеров. И она рассказывает историю. Я ж, ну, как бы ты не знаешь, там ты особо и не проповедовал, но эта сестра, она по вере притянула ее в церковь, привезла буквально. И потом она уже говорит, что вот эта девушка, молодая девушка, 22 года, что ли, когда началось, ну, до собрания, Дух Святой так сильно сошел на нее. Она стояла сзади нее, это, ну, нормальная сестра, и она говорит, я вижу, как ее руки, они начинают вверх просто подниматься. И она говорит, я вижу, она стоит с поднятыми руками и говорит, Иисус, Иисус, Иисус. И потом, когда они ехали обратно, она взяла эти два ножа, она выбросила их и сказала, я Боже. Она была полностью свободна. Абсолютно свободный. И следующее было уже воскресное собрание. И ну, они едут после этого собрания первого. Она говорит, а мы завтра пойдем в церковь? Она говорит, слезы, я не могу поверить, что 2 часа назад она могла закончить жизнь самоубийством. Она стояла в церкви с поднятыми руками и призывала имя Иисуса. И в воскресенье сказала, если вы хотите, чтобы Иисус прикоснулся к вашему сердцу, дал вам спасение, ваше имя в книгу жизни написал, а не где-то в туалетах здесь был Вася. Если вы хотите, выйди, пожалуйста. Знаете что? Она вышла, эта женщина. И она там оттуда. Ну, это она. Я смотрел, это была нормальная девушка. Без всякого тоже намека на то, что у нее была эпилепсия, шизофрения, что ее годы мучили демоны, и там она пыталась сколько раз себя убить. И она внятным голосом сказала, Иисус, стань моим Господом, прости мою жизнь, будь моим спасителем. Ее жизнь изменилась. Я ни малейшего понятия не имел, что с ней было. И ты же понимаешь, что это только Бог делает. Правда? Человек здесь. Но знаешь что? Я тебе говорю о том, что идите в этот мир и несите плоды. Несите плоды. Мир полон таких всяких людей. И наша задача – это не походы в церковь. А идти туда, где такие есть люди. Хочу спросить, если ты здесь первый раз. Первый раз. Кто-то есть здесь? Вы первый раз в церкви здесь? Вы гость. Есть? Да. Не стесняйтесь этого. Это хорошо быть где-то в гостях. И я хочу к вам, да, обратиться сегодня, если это возможно. Я хочу вместе, я жажду, я желаю вместе с вами помолиться. Молитвы покаяния, чтобы Бог простил вам грехи ваши. Мы не можем оправдаться перед Богом, что мы добрые люди. А злые дела куда девать? Со злыми делами что делать? Иисус был распят. Он взял наше все плохое, все хорошее. все взял, и все прибито на крест. И Писание говорит, если ты веришь, сердцем верят к оправданию, и устами мы говорим, проговариваем свое спасение. И тогда мы верим, что Дух Святой приходит, Бог приходит на жизнь человека и делает его новым. Еще одна история маленькая, и мы будем молиться. У нас в Иванове один парень как-то пришел в церковь, когда ему было 13 лет. Пожалуйста, послушайте меня. Ему было 13 лет. Он сидел дома, что-то докачался. И просто поднял к небу глаза. Ему 13 лет. И он говорит, Бог, если ты есть, дай мне тогда знать, что ты есть. Я хочу встречи с тобой. И через пару недель он по интернету, такая выскочила, как тогда заставка написана, а существует ли Бог? Он говорит, я посмотрел, ему 13 лет было. Посмотрел, и там, скорее всего, была молитва покаяния. Он говорит, я уверовал. И он стал смотреть Джона Бивера. 13 лет там, в деревне. И когда мы встретились, сын мой говорит, о, это Павел, это мой папа. Он ему говорит, я его знаю. Он говорит, откуда ты его знаешь? Я тоже смотрел его проповедь. И он встретил еще одного парня, когда ему было уже 17 лет, он встретил такого же, которому было тоже, самое в том возрасте тоже, когда Ваня, ему 13 лет. И Ваня говорит, я до встречи с Витей, я отрицал существование Иисуса Христа. Но когда я встретил Витю, я поверил, что Иисус, Он реален. А они позвонили, в интернете списались с еще одной девушкой, которой тоже 13 лет. Рассказали ей об Иисусе. Она пишет, Кирилл мне показывал эту переписку, она говорит, Иисус за нас пострадал, да-да. А я такая тварь, живу так. Девочке 13 лет. А этот Витя попал два раза на альфа-курс, два раза. На третий раз он у себя в школе организовал альфа-курс. Передайте мне что-то, какие-то просто документы. А сегодня Кирилл говорит, папа, уже 3 человека он привел там к Богу. Они должны на воскресном сегодня собрании быть. Я тебе скажу, что это. Это пробуждение. Бог двигается так, как Он хочет и где хочет. В 13-летнем возрасте дети, они идут к Богу. 14, 15, 16. Интересно, Кеннет Копланд, он прочел на этот год, что Бог будет могущественно двигаться через подростков. Через подростков, через детей. Поэтому он говорит, обратите внимание, то, что происходит в жизни детей, в жизни подростков. Если ты есть, и ты взрослый человек уже, и ты бы хотел, чтобы Иисус пришел и в твою жизнь, можем мы встать на свои ноги? Можем? Аллилуйя. Если я не буду никого принуждать, и я хочу спросить, если ты хочешь попросить у Бога прощения, чтобы Он простил твои грехи, потому что ты грешник. Если ты умрешь грешников, ты вовеки будешь потерян. Вечные мучения ждут такого человека. Но если ты попросишь Иисуса простить тебя, тогда ты попадаешь в небо, в вечную жизнь. Ад не для людей. Иисус умер за нас. Поэтому нам не нужно сражаться со своей самоправедностью, что я еще хороший, не все у меня так и плохо. Как бы ни было, ты все равно пропащий, погибший, погибающий грешник, который нуждаешься в милости. И сегодня твой день. Не завтра, сегодня. Сейчас Бог тебя зовет. Сейчас, чтобы ты вышел сюда. Будь смелым. Мы же были смелые, когда делали всякие грехи. А попросить у Бога прощения нам стыдно. О, нас увидят. Так слава Богу, пусть увидят, что ты честный, что ты открытый, что ты по-настоящему это делаешь, а не просто немножко пошептал чуть-чуть. Пусть все небо знает, пусть ад трепещет, что ты это сделал. Идите сюда. О, аллилуйя. Слава Богу. То, что вы сейчас делаете, я сделал это 20, больше 20 лет тому назад. Я ни одного дня не пожалел. Я сейчас не жалею. Да, да, да, да. Давайте вместе помолимся. Давайте, я буду просто говорить эти слова, а вы будете повторять, но не мне. Я тебя буду говорить. Давайте мы закроем все глаза и скажем так. Иисус, я прошу Тебя, прости мне всякий грех. Очисти меня от всякой неправды. Иисус, я грешник. И я нуждаюсь в Твоем прощении. Иисус, я верю. Ты умер за мои грехи. За всякое проклятие. За нищету. Ты умер за меня. И воскрес. И ты жив теперь. И я верю в Тебя. И я прошу Тебя. Прости мне. И очисти меня. Дай мне новую жизнь. Дай мне новую жизнь. Дай мне новое сердце. Чтобы я знал Тебя. Чтобы я слышал Тебя. Чтобы я верил в Тебя. Чтобы Твоя радость была в моей жизни. Во имя Иисуса. Я молился к Тебе. Аминь. Аминь. Слава Господу. Аминь. Как спасибо, вас? Папа. Как вас зовут? Просто Сан Саныч. Сан Саныч. Вы знаете, что все старое до этой секунды, оно было предано забвению. Вы начинаете жизнь с чистого листа. Все, что было до этого, плохое или хорошее, это не важно. Важно то, что вы призвали Иисуса. Писание говорит, что всякий, кто призовет имя Иисуса, он спасется. Не по нашим добрым делам, не по нашим мышцам, знакомствам и так далее, и тому подобное, но по вере во Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. И у нас есть какая-то